28. Авария. Что-то было не так в коттедже, но Том не мог сказать, что именно. С того места на краю поляны, где он стоял, виднелась дорожка, что вела к замку Брейкин. Ее почти заслоняла клумба с колокольчиками. Его джип припаркован перед коттеджем. На первый взгляд с машиной все в порядке. Передняя дверь малого Брейкина распахнута, но он не сомневался, что оставил ее именно в таком положении, когда ранним утром последовал за Дженнет в лес. Уже наступил вечер, и Том чувствовал себя усталым от прогулки, от занятий любовью, от всех новых мыслей, осаждавших его мозг. Он оставил Дженнет у озера. Их прощание было сладко-печальным, как и положено тем, кто только что обрел любовь. Молодой человек просил ее вернуться в Малый Брейкин вместе с ним, но девушка сказала, что она еще не может освободиться от озера, незачем так торопить события. Если накануне Том был лишь смущен и заинтригован чудесами, то сейчас его мысли находились в полном беспорядке. Немногие ответы вели к еще большему количеству вопросов. Некоторые вопросы, например, почему Дженнет верила, что его возвращение в Брейкин поможет волшебному народу, или почему мать заставила его забыть все, что он знал о волшебном народе, остались без ответа, его не знала даже сама Дженнет. Однако вопросы не слишком беспокоили Тома в этот теплый вечер, поскольку день был заполнен невероятными событиями, любовью и проникновением в другой мир. Вся его концепция жизни и смерти безвозвратно изменилась. Он навсегда покинул нормальный мир рассудительности и общеизвестных вещей. А сейчас Киндред хмурился, глядя на поляну на увенчанной башенкой коттедж. Что там произошло? Что изменилось? Вокруг дома витала некая аура, и она казалась холодной, не безжизненной, но какой-то враждебной, словно изменилась вся его сущность. Но, возможно, его нервы находились на пределе из-за всего случившегося ранее. Или просто он сам слегка изменился, недавние приключения сделали его более восприимчивым. И все же что-то было не так, он чувствовал это всем своим существом. Очень осторожно Том пересек полянку, приближаясь к малому Брейкину как к незнакомому месту, где может таиться опасность. Несмотря на усталость, его чувства были начеку, даже зрение, казалось, обострилось. Сначала он подошел к джипу, проверяя, не затаился ли там кто-нибудь. Пусто. Когда Киндред достиг короткой тропинки, вымощенной плитками, то вновь остановился и посмотрел в сторону двери коттеджа. Ничто не изменилось, и все же он продолжал чувствовать холодность места. Затем его внимание привлекли пятна крови на каменных плитах, темно-красный цвет, как будто она пролилась здесь давно. Молодой человек опустился на колени, пытаясь рассмотреть их поближе, но даже без прикосновения он ощущал их вязкость. Некоторые пятна напоминали следы, словно кто-то шел или бежал по дорожке, возможно, спасаясь от чего-то внутри коттеджа. Он снова оглянулся на открытую дверь. Что, если это нечто все еще находится там? Том сразу подумал о ночной твари, которая пыталась украсть его сперму, о суккубе. Возможно, этот отвратительный монстр появляется только в часы тьмы. Или Нелл Квик решила наслать на него еще какую-нибудь тварь. Но почему ему пришло в голову, что кровавый след вел от коттеджа, а не наоборот? Кто-то был ранен в лесу и нашел убежище внутри. Например, Эрик Пимлет. Сейчас он находился в весьма преклонных годах. С ним вполне могло что-нибудь приключиться. Киндред поднялся с колен и, вопреки здравому смыслу, осторожно пошел к входной двери, избегая крови на каменных плитках. На пороге он помедлил, затем шагнул вперед с большей смелостью, чем ощущал на самом деле. Кухня была пустой, но в раковине лежали цветы. Орхидеи. Кто принес их? Ригвид? Эльф решил украсить жилище? Но ранее крохотный человечек не проявлял подобных склонностей. Цветы в раковине были целиком очищены от земли, их луковицы по непонятным причинам разрезаны, кашица изнутри вытекла. Кто сделал это и зачем? Нел Квик немедленно пришло ему в голову. «Ригвид!» — позвал он, повернувшись к двери. «Ты здесь, Ригвид? Слышишь меня?» Ответа не последовало. Ни скрипа половиц, ни топота крохотных ножек. Только молчание. Зловещее молчание. Подняв глаза к потолку, Том задумался. Мог кто-то прятаться наверху? Нелл решила подождать его в спальне? Он ощутил, как в нем разгорается ярость. Она что, задумала подшутить над ним? Неужели эта женщина действительно надеется, что ей удастся соблазнить его теперь? Том твердыми шагами направился к открытой двери на лестницу. Нет уж, хватит. Если наверху действительно Нелл, то ей придется убраться, и чем быстрее, тем лучше. Когда он достиг небольшой площадки перед ванной и чуланчиком, то увидел белую кроссовку на первой ступеньке винтовой лестницы, затем парную ей несколькими ступеньками выше. Обе были направлены в одну сторону, словно тот, кто сбросил их, сделал это на ходу. «Кэти?» — громко позвал Том. «Глупец! Как он мог забыть?» Правда, случилось столько всего, что нетрудно было выбросить из головы такую приземленную вещь, как встречу с лечащим врачом. «Это наверняка Кэти. Он же видел на ней эти белые кроссовки с синими полосками». «Кэти!» — на этот раз это был оклик. «Вы здесь?» Киндред преодолевал ступеньки по две за один раз, ухватившись рукой за центральный стержень. Левая нога лишь чуть-чуть замедляла его шаги. Ворвавшись в спальню, молодой человек немедленно заметил разворошенную постель. Да, утром он оставил ее неубранной, но не в таком беспорядке. К тому же на полу возле кровати валялись белые хлопковые трусики. И опять следы крови возле открытой двери. Некоторое время он в полном изумлении разглядывал спальню. Почему Кэти оказалась здесь? Возможно, она появилась в назначенное время и, не найдя никого внизу, поднялась наверх, решив, что с ним случился еще один удар. Но почему на полу кровь, трусики возле кровати, разворошенные простыни? И откуда орхидеи в кухонной раковине? Страх, который он ощутил перед тем, как войти в Малый Брейкен, постепенно возрастал, наваливаясь ему на плечи, выкачивая силы. «Что, черт возьми, здесь происходило?» «Ригвид!» — снова закричал Том. «Помоги мне! Ты должен мне помочь, Ригвид!» В ответ — тревожное, предвещающее мрачное событие молчания. «О, Господи!» — тихо пробормотал он. Собираясь выйти на площадку, молодой человек еще раз позвал, на этот раз и Кэти Бат, и эльфа. Перед тем, как спуститься, он еще раз внимательно осмотрел стены, окна, мебель, словно там могла скрываться разгадка появления трусиков, пятен крови на полу, даже смятых простынь. Неужели кто-то напал на Кэти, когда она приехала сюда? Какой-то чужак, пробравшийся в коттедж из леса. Но подождите. Разве врач не оставляла ему визитки? Там должны быть ее телефоны. Он уже собирался вернуться в спальню за своим мобильником, оставленным на комоде, когда странный шум заставил его замереть на пороге. Том прислушался, сдерживая дыхание. Какой-то гнусавый, скулящий звук. Выйдя на площадку, он перегнулся через перила, стараясь заглянуть за поворот. Снова тихое поскуливание, причем звук доносился сверху, а не снизу. «Кэти, это вы там наверху?» — позвал он и направился ко второму витку лестницы, стараясь ступать легче, чтобы доски не скрипели. «Кэти?» Том всматривался во мрак декоративной башенки, пытаясь проникнуть взглядом за затененные стропила, перекрещивающие открытое пространство. Казалось, на мгновение из тьмы выглянуло крохотное личико, но тут же спряталось вновь. «Ригвид, это ты или нет?» Том попытался не повышать голоса, боясь встревожить маленького эльфа, который, похоже, был и так достаточно напуган. «Это я, Том. Что случилось? Почему ты прячешься там?» Ответа все не было, и Том начал карабкаться наверх, намереваясь добраться до площадки возле двери, что вела на крышу. Отсюда он смог бы лучше разглядеть помещение башенки, но темнота и толстые балки надежно скрывали маленькую фигурку. Он еще больше смягчил голос, стараясь, чтобы в нем звучали успокаивающие нотки. «Иди сюда, Ригвид. Ты знаешь меня. Это Том, Том Киндред. Никто не собирается обижать тебя». Последовало движение среди тьмы. Маленькое личико появилось вновь. «Она пришла! Сотворила зло!» «Успокойся, я не могу понять, когда ты так тараторишь. Спускайся вниз, покажись мне, тогда мне удастся понять твои слова». С видимой неохотой Ригвид все же выполнил его просьбу. Соскользнув с перекрещивавшихся балок, он ступил на центральную площадку и затем приблизился к ногам Тома. Беднягу так трясло, что молодой человек подумал, не заболел ли его приятель. Он быстро опустился на колени и осторожно взял эльфа за плечи. «Ужасная каркасная вещь! Она сделала!» «Попытайся взять себя в руки», — уговаривал Том. «Мне необходимо понять, что ты говоришь». Глаза расширились, насколько вообще могут расшириться раскосые щелочки. Ригвид напрягся, заставляя себя успокоиться. Он продолжал трястись, но начал говорить на языке, который Том мог воспринять. «Она сделала ужасную вещь!» «Кто сделал, Ригвид? Блондинка? Леди со светлыми волосами?» Эльф бешено замотал головой. Он становился меньше прямо на глазах. «Ни Кэти, ни леди со светлыми волосами!» Том усилием воли попытался заставить Ригвита не уменьшаться, и на мгновение, казалось, это сработало. «Тогда кто?» — спросил он, будучи уверенным, что уже знает ответ. «Ведьма!» — всхлипывая, ответил маленький человечек. «Ведьма сделала плохую вещь другой леди!» Когда Том садился за руль своего джипа, лицо его выглядело мрачным, а усталость оказалась забыта. Поверх футболки он натянул свитер и обулся в мягкие ботинки. Включив двигатель, он немного проехал задним ходом, затем, развернувшись, направился к шоссе. Он жал на акселератор, двигаясь со всей возможной скоростью, какую позволяла покрытая глубокими рытвинами дорога. Несколькими минутами раньше молодой человек пытался дозвониться до Кэти Бат по своему сотовому телефону, набирая попеременно то ее домашний номер, то номер мобильника. Однако, как известно, он находился в плохом для связи районе, поэтому в трубке слышался лишь постоянный треск атмосферных помех. То, что рассказал ему Ригвид, потрясло Тома, и хотя эльф не употреблял слово «изнасилование», возможно, его просто не было в словаре маленького человечка. Из описания происшедшего в коттедже именно это и вырисовывалось. Женщина изнасиловала другую женщину. Странно, чудовищно и безнравственно. Итак, сок из луковицы орхидеи, безусловно, являлся сильнейшим приворотным зельем. Нелл принесла цветы в коттедж, предполагая застать его одного, но встретила Кэти Бат. Но зачем испытывать орхидеи на враче, когда они предназначались ему? Если именно таким путем Нелл собиралась добыть его сперму, зачем тратить любовный стимулятор на Кэти? В этом не было никакого смысла. Хотя с тех пор, как он вернулся в Брейкен, в чем вообще присутствовал здравый смысл? Покрытые ветками листья слегка царапали бока джипа, когда он несся по узкой дорожке. Руки Тома крепко вцепились в руль, пытавшийся плясать в них. Он был в ярости. С какой стати некто, кто еще несколько дней назад был для него абсолютно чужим, мог вынашивать по отношению к нему столь злобные планы? В чем, черт возьми, он провинился перед Нелл Квик? Было ли это как-то связано с его новой дружбой с маленькими человечками, волшебным народцем, обитавшим в лесах поместья Брейкен? Не являлись ли ведьмы смертельными врагами фей? Он помотал головой, все еще не находя в этом ни малейшего смысла. Замешательство подогревало ярость. Был только один способ разобраться во всем этом. Необходимо встретиться с этой дамой лицом к лицу. Вдруг в его мозгу молнией пронеслось. Хьюго. Знал ли его друг об истинной натуре этой женщины? Том был уверен, что их отношения выходили за рамки, возможные между работодателем и сиделкой. Он почувствовал некую связь, увидев их вместе. Глаза Тома невольно сузились, когда он продолжал обдумывать эту новую идею. Хьюго являлся единственным наследником значительного состояния. Замок Брейкен и все его земли, тысячи акров, пастбища, лесов. Даже если продать только малую его часть, это с легкостью могло покрыть расходы на содержание оставшихся земель и обеспечить благосостояние его обитателей. И хотя прочие предприятия сэра Рассела не являлись, как когда-то, источником высоких прибылей, продажа личной доли в них принесла бы значительную сумму. Но опять-таки непонятно, как это касалось Тома. Почему он оказался частью планов Нелл Квик? Как незаконный внук сэра Рассела, даже не поставленный в известность об этом стариком, он не угрожал правам Хьюго на наследство. Том растерянно забарабанил пальцами по рулю. Каким бы ни был ответ, он должен встретиться с Нелл хотя бы из-за того, что она сделала с Кэти. Еще необходимо предупредить Хьюго. У него не было никаких реальных доказательств, но друг, разумеется, достаточно ему доверяет, чтобы прислушаться к его словам. Может, у него мозги слегка набекрень, но парень никогда не был дураком. В любом случае, неполным. Впереди Том заметил просвет среди густых деревьев, означавший, что он уже почти достиг шоссе. Молодой человек отпустил педаль газа, переводя джип на безопасную скорость. Движение выглядело более плотным, чем обычно, и Том заметил, что машины ехали очень медленно, бампер к бамперу. Он еще больше снизил скорость. Достигнув, наконец, места, где дорожка выходила на магистраль, он остановил джип, удивляясь накопившемуся транспорту, блокировавшему трассу. Сначала Том посмотрел вправо, именно туда он собирался следовать, и увидел только вереницу медленно двигавшихся автомобилей. А когда он повернул голову влево, огромный трейлер был припаркован у обочины дороги. Красные с белым конусы установлены позади него и по правой стороне. Патрульный полицейский давал отмашку проезжавшим мимо машинам. Знакомый зеленый Volkswagen валялся в кювете. Его капот и часть крыши были исковерканы, словно автомобиль швыряло о деревья. «Кэти!» — громко выкрикнул Том. Заглушив мотор, он выскочил из машины и, хромая, побежал к месту происшествия. Перед огромного трейлера был сильно поврежден, но это не могло даже в малой степени сравниться с состоянием Volkswagen, чьи капот и бок выглядели полностью искореженными. «Кэти!» На этот раз это был вопль полной муки, и человек, наблюдавший за мужчиной в синем комбинезоне, присоединявшим крюк к автомобилю, виновнику аварии, от которого теперь тянулся извивающий металлический трос к ближайшему грузовику, повернулся и посмотрел в направлении Тома. «Все уже сделано, Том, все позади», сказал Эрик Пимлет, когда молодой человек подошел ближе. «Кошмарное происшествие. Бедная женщина жутко расшиблась». «Была ли это Кэти Батт?» — спросил Том, уже зная ответ при первом взгляде на страшные повреждения зеленой машины. Лобовое стекло было полностью разбито, а перед крышей так измят, что металл почти касался подголовников передних сидений. «Водителем в самом деле была женщина, но я не знаю ее имени. Полицейский скажет тебе, поскольку он должен был осмотреть ее вещи». «Я знаю, это она. Насколько сильно она пострадала?» «Водитель той штуки», — Эрик указал через плечо на поврежденный трейлер, — «говорил мне, что она была здорово искалечена. Ее, не теряя времени, повезли в госпиталь в Шрусбери. Другая скорая увезла и водителя тоже, после того, как он дал показания полиции. Он должно быть в шоке, бедный малый». Я-то появился позже, разговаривал с водителем, пытался хоть чуть-чуть его успокоить. Эрик покачал головой. Он казался мне малость заторможенным, будто ударился головой или еще что-то в этом роде. Все твердил о птице. Том, наконец, отвел взгляд от изуродованной машины и посмотрел на лесника с любопытством. Говорил, машина появилась непонятно откуда, слишком поздно, чтобы он мог затормозить, продолжал Эрик. Может, она выехала с дорожки от твоего дома, Том? Одна из твоих подружек, не так ли? Кто-то из Лондона? Том коротко покачал головой. «Что ты имел в виду, Эрик? Ну, когда сказал, что водитель твердил о птице?» «Ну, я думаю, он просто был слегка не в себе. Как я говорил, парень вроде бы ударился головой». «Так что он говорил?» Старый лесник снова покачал головой. «Он сказал, что после катастрофы, когда машина свалилась в кювет, он увидел черную с белым птицу, которая вылетела сквозь лобовое стекло. Думаю, он ошибается. Если там и была птица, то она уже находилась в канаве, выискивая червяков и личинок, и она взлетела из-под машины. Вряд ли женщина возила сороку в качестве пассажира».